Белый скит. Часть первая. В селе Большие Пороги умерла древняя поберушка Фёкла. Умерла она не своей смертью, а народ говорил, оттого старая померла, что не было дома лекаря. Озорник же Афонька Крень нашавил ей, что конный фершел лечит. Конный фершел, ведомо всем коновал, в людях толку не имет, взял, да и отпустил ей слабительного бутыль. А старуха умом ребенок радущий, хлебнула снадобье за раз, ее и зажала до смерти. Тем же днем, когда умерла нищая, у Ваньки Креня, родного брата Афоньки, убили собаку. В промысловую удачливую осень, когда идет проходом белка искать еды, и хорошо живет горностай в опнях, понятливый кобель охотнику стоит дороже лошади. У Ваньки же собака была редкая. Лося да медведя становила, норку зверька копала и за белкой хорошо гналась. А на селе Афоньку Креня не любили, и хотя он не виноват был, грех свалили на него. Афоньки на это дело, Артамон правильно говорит. Афонька озор, позавидовал братнину промыслу, решил удалую животину. Сегодня село Большие Пороги праздновало свой годовой праздник, Петров день. Местный богач, торговец рыбой и лесопромышленник Артамон Ворона с раннего утра изрядно хмельной кричал в раскрытое окно на улицу. «Неси вас, сволочей, водяная мать, обратно! Я вас в гости не звал! Идите в подызбицу к жене моей дуре!» Гости, подъезжавшие к дому Вороны, молча всходили на резное с деревянными перилами крыльцо. Знали, что часом пьяному хозяину может в голову взбрести и не такая блажь. Гостей сошлось и съехалось много. Была тут толстая дьяконица с погоста, вся в черном, корявая и злая иоанитка. Прошла, подбирая подолы и поджимая губы, длинноносая просвирня. Пыхтя, толкаясь и спеша, распространяя от платья запах солонины, гурьбой вошли на крыльцо плотные жены богатых торговцев треской, пестро разодетые. За ними шли, раскачиваясь, их мужья в мешковатых пиджаках, сшитых местными швецами. Гости, торопясь не слышать своеобразного приглашения к столу, вместо верхних горниц спускались вниз избы, в зимнее помещение. А хозяин, высунув голову на улицу, не унимался. Налетевший с реки ветер шевелил седую бороду вороны. Его единственный глаз насмешливо и злобно округлялся. Красное лицо вздулось от натуги. «Крупная рыба к водяной вас матери, дружки! Дом заколочу, с забенкой по миру пойду, а с родней знаться не буду, крохоборы этакие!» Встретив ругательствами последних гостей, Артамон влез в комнату. Он потянулся, чтобы захлопнуть окно, но, увидев, что к крыльцу идут два дьякона да священник, снова высунулся на улицу. «Ези, рыба, стойте, батьки, поп Данила с вами?» Данила по приходу поехал. Подходя ближе, подняв мужицкое широкое лицо с взъерошенной бородой, сказал священник. «А то к водяной матери! Сегоду сам пьянствую и пьяниц не принимаю!» — крикнул ворона. «Ты дурак, Артамон!» — проговорил поп и пошел с дьяконами прочь. «Нищий да попы с одной тропы!» — еще раз прокричал ворона и с треском захлопнул окно. В горенке было душно. Шумели мухи, звенел комар над столом, а на захлопнутом окне жужжал крупный овод, неуклюже лез по стеклу, падал, кружился по подоконнику, корявому, окрашенному белой краской, и снова шумно взбирался вверх. В углу перед большим образом в серебряной ризе и золоченом кивоте горела восковая свечка. К запаху соленой рыбы, водки и пота примешивался едва уловимый аромат топленого воска. В тепле и духоте голова пьяного купца свисала то на грудь, то на плечо, но он, упрямо преодолев себя, потянулся, взял волосатой рукой за горлышко графин с водкой, налил две рюмки и, поборов, казалось, надолго пьяную сонливость, особенно ясно и раздельно сказал. «Сосыланный будешь!» Вопрос был обращен к молодому человеку с серым лицом и усталыми, редко мигающими глазами. «Сосланный!» — глухо поправил он ворону, передвигая со лба на затылок выгоревшую черную шляпу. «Об ентом мы не спорим. Пускай сосланный. Человеки мы отроду кривые, а грамоты слепые. Счет ведем крестами на выручке. Зато хороший мой и не бунтовщики. Свежий ты человек. А со свежьем городским поговорить занятно. Пей вот рюмку водки и палтосом закуси. Хозяин не беден, ешь на здоровье, сколь натура примет. Что ругаюсь, не гляди. Ругаю я того, решето ершей, кто хлеб имеет, а жрать к суседу лезет. Как же святое имя тебе?» «Егор Иванович». «Вот, Егор Иванович, гляжу я на тебя и вижу. Далеко тебя эта самая правда загнала». Ссыльный упорно молчал. Но хозяину казалось, что гость вот-вот заговорит, и он, торопясь, продолжал. «Постой, погоди, дай мне пьяному говорить. Жар в голове голову к столу тянет, а мыслишку свою, как худой ходок, по лесу тропку боюсь потерять. Ага, стой! С правдой, дружок ваш, и вы тоже всековаты бываете. Тут к нам прошлой осенью богомаз привернул. Доткнулся он до меня, как и твое дело, да поевши хлеба соли, говорить зачал. «Темная ваша страна, — говорит, — народ дик, грамоты мало, ези рыба. У нас, — говорю, — дружок, батюшки попы букам учат. Они, — говорю, — хоть и пьяницы чревоугодники, зато чтут царя земного и небесного. Ага. На буку, — говорит, — похожи вы все. Земским школам да учителям хорошим грамоту ведать следует. Выпьем-ка, царев супротивник Иван Иванович». «Бене». «Сноска». «Хорошо, правильно, латынь». «Что, не так назвал тебя?» «Ну, все равно. Помолчали мы тогда с тем дружком, да выпили, вот как с тобой. А он и за нас, стариков, принялся. В праздник, — говорит, — вы от водки на брюхах ползаете, да из грудных младенцев свиней делаете, водкой до упаду поете. Так жили только дикие лет 300 тому назад. Вижу, парень грамотный, вострый, а правду тебе баить. Люблю я на сём свете человека с человеком вместе волосами свести. Пущай косаются, что петухи. Правда, Иванович?» «Не знаю». «А я и пьян да знаю. У тебя усы долгие и жидкие, как у таракана». «Дальше что?» «Дальше? А что?» «Ага. Я ему, дружку, тогда и говорю: правду ты про нас видишь, а сам на святой в кропанных портках к нам пожаловал. Хороший-то у нас завел. Дело, дружок, своего, видно, не осмыслишь. На погосте образа пишешь, а у святых нехорошо сказать, под глазами и под носом черно делаешь. Угодники, решето тебе, ершей, табаку не нюхали. Лики пестришь синим да белым». С этих слов он у меня тоже в юном пошел. «Погляди, — говорит, — под гору. Видишь, река? А на что в ней вода схожа?» «На свинец, — говорю. — Вот оно, река, что свинец, а ты гляди на усторонье, где ветер не берет, та же водушка звеет серебром. Не пестро это? Берега зеленые, а хлеб на пряслах желтый. Не пестро? На моих образах тоже, и ты в них мало смыслишь. А что, — говорит, — живу да денег не коплю, так я особь птица. Меня, — говорит, — по свету носит, что сухой репей. А вы, слуги царевы, на земле живете, растите солдатов, начальство кормите». «Это, — говорю, — так». Он же, еретик, продолжает: «Какие вы, — говорит, — слуги отечеству, коли вы сплошь горькие пьяницы, воры да насильники? Для вас, — говорит, — из 100 человек для 80 надо железо ковать». И ведь правильно, глаз у него зоркий был. А я его тоже понял: вошь человек. Набрал этот богомаз у наших старух просверен да попадей образов красить, Ризы, что ценные были, обобрал да пропил и сам сгинул. Ого! Вот ты птица-комар!